15. Мона раздобыла новую тряпочку и теперь почти все вечера просиживала у Хюльды с Хенриком, вышивая новую салфетку для мамы. Однажды вечером Мона сидела с Хенриком, а Хюльда пекла пироги на кухне. «Ты рад, что скоро Рождество?» – спросила Мона. «Очень», – ответил Хенрик. «К нам придет тетушка Оля. Будет очень хорошо. Только, конечно, тихо». Хенрик вздохнул. «Разве вы не будете танцевать вокруг елки?» «Как раз танцевать-то мы и не будем», – Хенрик вздохнул еще раз. Мона встала и задумалась. «А может, вы придете к нам? У нас на Рождество всегда бывает очень весело». «А что скажет на это твоя мама? Вас и самих много. Может, лучше вы к нам придете?» «Нет, мы не любим уходить из дома на Рождество». «Подожди, я сейчас бегаю, спрошу. Мама, можно Хенрик и Хюльда и тетушка Оля придут к нам на Рождество?» Мама молча оглядела комнату. «Нельзя», — Мона была огорчена. «Значит, они будут сидеть у себя и не смогут даже потанцевать вокруг елки». «Конечно, можно», — сказала мама. «Я только хотела посмотреть, хватит ли на всех места». «Конечно, пригласи их». Нижняя Хюльда очень обрадовалась, когда Мона пришла и пригласила их на Рождество. «Как я рада», — сказала она. «У нас тоже было бы очень хорошо, но у вас вместе со всеми детьми, конечно, будет веселее в такой вечер. Вы только подумайте, в прошлом году я сидела дома совсем одна и слушала, как вы там наверху поете. А в этом году я сама буду петь вместе с вами. Передай маме большое-большое спасибо». Нужно сказать, что папа, мама и 8 детей очень красиво убрали свою квартиру к Рождеству. Они вырезали звезды из золотой бумаги и наклеили их на все кровати. С потолка свисали еловые шишки, выкрашенные серебряной краской. Ну и, разумеется, была елка. Она была маленькая, потому что для большой елки у них не было места. Но зато они очень хорошо ее украсили. Мама сделала маленькие корзиночки как раз для такой маленькой елочки. Дети смастерили маленьких птичек и покрасили их во все цвета. А свечи у них были самые настоящие. Когда они услышали, что по лестнице поднимаются Хюльда, Хенрик и тетушка Оля, они зажгли свечи. Так что, когда гости вошли, елочка светилась и сверкала им навстречу. Мона положила под елку маленький пакетик, в котором была завернута салфетка для мамы. И мама, и папа, и другие дети тоже положили под елку свои подарки. И Хюльда, и Хенрик тоже принесли несколько пакетов. Дети это сразу заметили, но мама сказала: «Положите их под елку и давайте садиться за стол». Маме пришлось накрыть и обеденный, и кухонный столы, чтобы всем хватило места. Кухонный стол она украсила красной креповой бумагой и поставила на него маленькие белые свечи. И как раз в ту минуту, когда они садились за стол, кто-то постучал в дверь. Все испуганно переглянулись, ведь в рождественский вечер чужие обычно не приходят. «Войдите!» – крикнул папа. Дверь широко открылась, и они увидели красную шапочку Ниссы, гнома. «Ниссы!» – испуганно прошептала Мона. «Она давно мечтала увидеть живого настоящего Нисса, доброго гнома, который приносит детям рождественские подарки». Милли и Мина спрятались за маму. Мортин с быстротой молнии исчез под столом. А папа встал и сказал: «Добро пожаловать, Нисса, мы все тебе очень рады». Но когда они получше разглядели Ниссы, то оказалось, что это вовсе и не он, потому что на нем была юбка. «Добрый вечер и приятного аппетита», — сказал одетый в юбку Ниссы очень знакомым голосом. «Бабушка!» — завопил Мортин из-под стола. «Бабушка!» – закричали папа и все дети. «Как хорошо, что ты приехала!» – обрадовалась мама. «Я решила приехать к вам на Рождество. Я так соскучилась!» – объяснила бабушка. «И вот я у вас. Можно мне остаться?» «Конечно, конечно!» – засуетился папа. «Садись скорее к столу!» Папа вытащил ящик и сел на него, а свой стул отдал бабушке, потому что больше стульев у них не было. «А что мне делать с этим мешком?» – спросила бабушка. «Я здесь навязала для всех носков, как и обещала». «Положи его под елку», – сказал папа. Маленькая елочка даже испугалась, так много пакетов пришлось ей стеречь. Она приподняла нижние ветки, чтобы всем пакетам хватило места. Начался праздничный ужин. А бабушка кивала всем и очень радовалась, что она опять вместе с ними. Встречать Рождество в деревне не так весело, как с папой, мамой и детьми. Потом все танцевали вокруг елки. Им пришлось сделать три хоровода, иначе на всех не хватало места. Они пели рождественские песни, и когда они запели «О Рождество», из часов выскочила маленькая синяя кукушка и запела вместе с ними. Все получили подарки, а потом Мац притащил из коридора что-то большое и тяжелое. «Что это ты притащил?» – удивился папа. «Это маленький подарок для самоварной трубы», – сказал Мац. Маленький подарок оказался большой корзиной, которую Мац поставил возле печки и застелил до половины старыми газетами. Самоварная труба тут же прыгнула в корзину, и с тех пор она не желала спать ни в какой другой кровати. Так прошло Рождество. Хюльда, Хенрик и тетушка Оля попрощались и ушли, а мама снова постелила бабушке на кухонном столе. Они погасили свет, распахнули окно и немного постояли, глядя на звездное небо и вдыхая морозный чистый зимний воздух. И в доме, и на улице наступила рождественская ночь. Знаете, ребята, я уже начинаю немного завидовать героям этой книжки. Ведь несмотря на то, что в семье этой нет порой самых необходимых вещей, в ней есть главное – дружба, взаимопонимание и любовь, а значит, счастье. Продолжение истории про папу, маму, 8 детей и грузовик вы услышите в нашей следующей программе.